Ближе к фронту. Еще в начале марта отряд партизан попал в тяжелое положение. После того, как участились случаи налетов на егерские гарнизоны, генерал Дитом бросил в скалы роту эсэсовцев, придав к ней специально снятый с фронта взвод горной артиллерии. Партизаны покинули древний замок и отступали вдоль долины реки Карас-Йокки. Свери Дельвик повел отряд одному ему известными путями на соединение с группировкой Хальварсона, которая действовала в центре страны. Но, пересекая железную дорогу Нарвик-Кируна, отряд случайно наткнулся на заслон тылового гарнизона. Бой, длившийся около часа, происходил у начала Офатанфиорда, недалеко от западной оконечности шведского озера Турнетреск. Отряд, теснимый с юга и севера, раскололся на две части. Одна часть во главе с Дельвиком просочилась по ущельям гор на Кьюсфьюр и оттуда переправилась на остров Ланге, а другая во главе с Никоновым, не выдержав напора гитлеровцев, перешла на территорию Швеции, где и была интернирована. Никонов тяжело переживал этот разгром. Шведские военные чиновники отобрали у его людей оружие, и небольшая кучка партизан незаметно рассеялась. Никонову посоветовали ехать в Стокгольм, чтобы обратиться в советское консульство. Через Международную организацию Красного Креста он отправил письмо в Ленинград, надеясь почти на чудо, что это письмо попадет в руки Аглае, но в Стокгольм не поехал, решив выждать время. Никонов устроился на лесопилку и стал хорошо зарабатывать на продольной пиле с утра до вечера, нарезая длинные дюймовые доски. Хозяйка лесопилки, дочь русского белого эмигранта Агния Филипповна Рожнова, относилась к Никонову доброжелательно и даже предлагала ему навсегда остаться в Швеции. «Странный вы», — говорила она ему не раз, — «мир сошел с ума, но вам-то что до него? На кой черт вы сами лезете подставлять под топор свою голову? А здесь вы можете зажить чудесной жизнью. Через полгода я бы сделала вас мастером». Никонов отмалчивался. Он уже имел сведения, что часть отряда во главе с Дельвиком скрывается сейчас на Лафатенах. Пастор Кальдевин как-то сумел избежать ареста в период разгрома. Таким образом, дело было только во времени, надо было выждать, притаиться. Сейчас он был сыт, одет, здоров, ему ничто не угрожало, и он понимал, что его друзьям на той стороне гораздо труднее. Острова Лафатены и Вестеролен, высевшиеся в море дикими заснеженными утесами, стали хорошим прибежищем для остатков разгромленного отряда. Найдя в одной бухте вмерзший в ледовый припай барк, партизаны отремонтировали его и переправлялись на нем на остров, чтобы запутать немецкое командование, которое вело в этом районе постоянную авиаразведку. Лафатены и Вестеролен, славившиеся на весь мир как сезонная база рыбопромышленников, теперь были необитаемы. Боясь, что рыбаки уплывут в Исландию или Англию, гитлеровцы выселили норвежцев подальше от моря, вглубь материка. Недаром в Норвегии, стране с хорошо развитыми морскими промыслами, в период фашистской оккупации были введены карточки на рыбные продукты. Партизанам, которые жили в покинутых Рурбадарах, достались неувезенные рыбаками орудия лова, и таким образом в продовольствии они не нуждались. Океан в изобилии снабжал рыбой, но не было табаку, соли и хлеба. Зато сохранилось оружие, и Дельвик каждое утро проверял его чистоту и исправность. Всем было понятно, впереди еще бои и бои. Чередовались приливы и отливы, меняли направление ветры, солнце уже показалось над горизонтом, а отряд все продолжал кочевать с острова на остров. И только когда солнечные лучи растопили снег, и ручьи, подпрыгивая на камнях, стремительно низринулись с вершин, Никонов решил действовать. Все свои сбережения он растратил на покупку хорошей одежды, приобрел отличный пистолет и с рюкзаком, набитым провизией, перебрался через границу. Два дня он прожил у пастора Руальда Кальдевина, после чего снова встретился со своими друзьями. Переход отряда на прежние позиции, поближе к фронту, приурочили к национальному норвежскому празднику – Иванову дню. Был выработан смелый и рискованный план. Переправиться в Финмаркен решили морем, использовав для этого барк. Чтобы не проходить мимо Альтенфьорда, в котором стояла гитлеровская эскадра Норд, наметили высадиться, не доходя до района, в Шхерах Квенангена. Оттуда намечалось двинуться прямо к месту старого лагеря. Ночью партизаны перебрались на барк, и дядюшка Август занял место у штурвала. Шли без лоции и карт, прячась в излученных берегов каждый раз, когда на горизонте показывался дымок корабля. Хуже всего дело обстояло с моторами. Несмотря на то, что актер Осквик специально ходил на большую дорогу добывать наилучший бензин, все равно старенький движок работал плохо. Моторы невозможно было запустить с первого раза, а уж если они начинали работать, то останавливать их не решались. На рассвете второго дня отряд высадился в Шхерах и, обходя посты немцев, углубился на территорию Тромса. На первой же дороге, которую пересекли партизаны, Никонову бросилось в глаза подозрительное оживление. На перекрестках стояли гестаповские мотоциклы. Эсэсовцы внимательно проверяли каждую машину, идущую на север. Никонов догадался, что немцам удалось как-то пронюхать о прибытии отряда. К концу дня отряд вышел в зону, почти свободную от гитлеровцев. Партизаны проходили из хутора в хутор, сжигая в комендатурах налоговые записи и возвращая норвежцам реквизированных оленей. Здесь население чувствовало себя более независимо, чем в других районах, и в маленьких, всего 3-4 домика городах, защищенных от ветров стогами сена, горели жаркие высокие костры. Норвежцы, забыв на время о тягостных днях, праздновали Иванов день, танцуя вокруг костров, похожую на джигу гопку. В одном поселке, затерянном на карте среди лесов и гор, к партизанам присоединились сразу 11 ландштурмовцев из земского ополчения во главе с бывшим капралом королевских стрелков. А в другой деревне отряд пополнился 5 матросами-китобоями, которые недавно вернулись морем из Англии. Они рассказали, что им надоело сидеть в лондонских казармах, и они решили вернуться на родину, чтобы вступить в борьбу, не ожидая открытия второго фронта, к которому их так утомительно готовили. Поздно вечером отряд уже шел знакомой долиной Карас-Йокки, приближаясь к древнему замку норманнов. Устало шагали люди, подкидывая на спине поклажу. Греческие мулы, взятые партизанами в гитлеровских комендатурах, позвякивали уздечками, срывая время от времени уныло отвисшими губами листья черничника. Никонов отстал от отряда, присел на камень, закурил. С горных отрогов сползал в долину клочковатый ночной туман. Река, окутываясь белой молочной пеной, тихо журчала в камнях. Вокруг расстилался мирный покой засыпающей природы, и Никонову вдруг тоже захотелось мира и тишины. И, как всегда в такие моменты, ему вспомнилась Аглая. Последний вечер на перроне вокзала, рука невольно тянулась к карману, словно он хотел нащупать ее последнее письмо. «Увидимся ли когда?» — подумал он, и вдруг, устрашившись почему-то своего одиночества, побежал догонять людей. Аглаю призвали в армию. Сегодня она уже получила офицерскую форму и погоны лейтенанта ветеринарной службы. Все случилось неожиданно. Еще вчера она собиралась выехать в Колу, куда прибыла свежая партия ездовых собак для фронта, как вдруг повестка — явиться в управление. Она пришла. Ей сказали, что она переводится из вольнонаемных в кадровый состав. Высокий капитан в очках по-деловому поздравил ее и здесь же отобрал паспорт, велев прийти завтра для оформления документов. Жила Аглая по-прежнему в рыбацком коттедже в семье Мацуты. Ей нравился этот маленький чистенький домик, в котором стены пахли совсем не по-городскому сосновым лесом, и эти добрые пожилые люди, приютившие ее у себя в трудную минуту. С тех пор, как Антон Захарович стал мичманом и появлялся дома всего лишь от случая к случаю, Полина Ивановна отдала Аглае пустовавшую комнату мужа, и женщине, еще помнившей холод своего разрушенного ленинградского жилья, эта комната казалась настоящим раем. Из уважения к Антону Захаровичу она ничего не изменила в обстановке, только повесила над изголовьем кровати фотографию мужа. Он был в штатском костюме, с растрепанными на ветру волосами и весело смеялся над чем-то. Таким Аглая и хранила его в своей памяти и не могла представить Константина другим. Что бы ни делала она, прибирала ли комнату, просыпалась, работала ли за столом или просто сидела на подоконнике, он все время смотрел на нее как живой, и Аглая порой начинала казаться, что с ним можно разговаривать, можно советоваться, и он всегда услышит ее в далеких снегах Финмаркина. «Дорогой мой, милый ты мой!» Дочь встретила мать у калитки. Женечка за эту зиму вытянулась, повзрослела и превратилась в худенькую тонконогую девчонку с пышной копной кудряшек на голове. Прозвище «Колосок» теперь как никогда подходило к ней, и все домашние иначе ее и не называли. «Ой, мама, какая ты красивая!» — протянула Женечка, оглядывая фигуру матери в новом для нее военном одеянии. «Как артистка!» Аглая подхватила дочь на руки. «Тетя Поля дома?» — спросила она, целуя девочку в загорелые щеки. Женечка-колосок умудрялась как-то загорать и под скудным полярным солнцем. «Ага, у нее какая-то тетенька сидит». «Что они делают?» «А в карты играют», — ответила девочка. В прихожей Аглая остановилась, прислушалась. Из-за двери доносился бормочущий голос тети Поли. «И ждет твоего короля близкая дорога, и получишь ты от него письмо, или он сам к тебе придет. Не знаю, как истолковать, тут карта двояко ложится. А судьба его зависит от короля Виней. Это, наверное, сам Рябинин». Аглая толкнула дверь. За столом сидела тетя Поля, и рядом с нею, горестно подпершись рукой, вытирала слезы молодая жена аскольдовского машиниста Карипанова. «Аглаюшка!» — радостно встретила ее боцманша, поднимая со стула свое грузное стареющее тело. «Уж ты прости меня, дуру! Выпила я малость горюшка, так вот еще и Настасья пришла. Как тут не выпить? Мы с ней и поплакали, и погадали. Все легче вдвоем-то». Жена Карипанова припудрила заплаканное лицо и собралась уходить. Тетя Поля провожала ее до дверей. «Уж ты верь мне, на море всякое бывает», — ласково говорила она. «Вот однажды моего старика на льдине в открытое море унесло. 7 суток сердешный снег глотал, в распоротом брюхе тюлени ноги грел, а ведь вернулся. Так и твой вернется, только надо уметь ждать. Такая уж наша бабья доля», — повторила она свою любимую фразу, закрывая дверь за молодой морячкой. Но когда тетя Поля вернулась в комнату и села на стул, ее плечи опустились, и во всей ее сильной фигуре появилась какая-то детская беспомощность. «Плохо мне, Аглаюшка», — запечалилась она. «Ох, как плохо! Все аскольдовские бабы идут ко мне, ищут утешения, я точно мать для них. А что я могу сказать им? Что? Вот раскину карты, точно цыганка какая, и начинаю, мол, все кончится благополучно. Утешительных слов людям, как собаке, ласки хочется. А меня-то кто утешит, Аглаюшка? Кто? Ведь мне хуже, чем кому-либо. Я-то знаю правду о своем муже», — рассказали матросы. «И чует мое сердце, что не увидимся мы с ним больше». Аглая молча обняла тетю Полю, поцеловала ее в седой висок. Боцманша положила на стол руки, задумчиво сказала. «Как вспомню, что заставило его у начальства добиваться, чтобы он воевал. У меня так сердце кровью и обольется. Ведь, выходит, я сама будто приговор ему написала. А после, как подумаешь, что не я, какая-нибудь другая жена своего мужа сейчас бы оплакивала, так кажется, нет, пусть уж лучше я. Мне не привыкать. Я баба крепкая». Старенький мотобот, шедший на полуостров рыбачий, шатался с борта на борт, как пьяный, поскрипывая бимсами от каждого удара волн. Электрическая лампочка, получавшая накал от динамо-двигателя, горела неровным раздражающим светом. Когда мотобот с трудом влезал на волну, лампочка светила едва-едва, а когда корма взлетала на гребень, обнажая винты, и движок развивал бешеную скорость, она заливала отсек ослепительным сиянием. Около острова Шалим мотобот долго качался на рейде, слышались всплески весел, по палубе прогрохотали тяжелые сапоги, и в люк кубрика неожиданно спустились трое матросов. Аглая с трудом узнала в этих повзрослевших, одетых по походному пехотинцах, прежних щеголеватых аскольдовцев. Матросы удивились встрече не меньше нее. «Аглая Сергеевна, ну мы-то ладно, а вот как вы сюда попали?» Алеша Найденов, на плечах которого теперь тускло светились погоны сержанта морской пехоты, хозяйственно распорядился. «А ну, кто-нибудь жми на камбуз за кипятком, сейчас чай пить будем. На таком катере, как этот, еще часа два протащимся». По-деревенски прижимая буханку хлеба к груди и орудуя длинным австрийским тесаком, Борис Русланов тихим голосом рассказывал о гибели Аскольда. Потом все стали вспоминать тралмейстера Никонова, желая этим, очевидно, сделать приятное Аглае. По трапу сбежал вниз Ставриди, держа в руке фыркающий паром чайник. Вешая чайник на ремне к потолочному бимсу, ибо поставить его нельзя, качало, он сообщил. «Сказал Ярцеву, чтобы шел к нам. Нет, — говорит, — я на палубе посижу. Ну, тогда давайте за стол. Аглая Сергеевна, у вас кружка есть?» «И кружки нет, и чаю не хочу, спасибо. Вы лучше скажите, какой это Ярцев? Случайно не лейтенант-разведчик?» «Он самый», — отозвался Ставриди, пытаясь поймать гулявший от борта к борту чайник. «Наше счастье, что мы к нему попали. Мы с ним раньше других в Норвегии побываем». Аглая вспомнила высокую полутемную палату морского госпиталя. Вспомнила перевязанного, измученного раной человека, который первым рассказал ей о муже. «Он сейчас ничем не занят?» — спросила Аглая. «Кто?» «Да лейтенант ваш». «Нет, морем любуется. Ему бы моряком быть, а не разведчиком». Аглая откинула люк, выбралась на палубу. В носу мотобота у самого среза фальшборта сидел в шинели, накинутой на плечи Ярцев. Ему словно доставляло удовольствие наблюдать, как нехотя расступаются волны, как в разбеге водяных валов то там, то здесь рождаются пенные барашки. Аглая подошла к нему сзади, тронула лейтенанта за плечо. «Матросы мне сказали, что вы ничем не заняты. Ну, вы, кажется, заняты, и даже очень». «Аглая Сергеевна», — удивился лейтенант, — «очень рад вам, садитесь». И, отпахнув полу шинели, он уступил ей место у фальшборта. Она села рядом с ним, спросила. «Вы тоже на рыбачий?» «Да, пока что на рыбачий. Простите, я даже не поздравил вас». «С чем?» «Ну как с чем? С офицерским званием. Теперь мы с вами как бы наравне. Вы лейтенант, я тоже». «Что вы? Звание это у нас одно, а вот дело разное, никак нельзя равнять». Ярцев, сощурив глаза, бегло оглядел южный берег Мотовского залива, спросил. «У вас хорошее зрение?» «А что?» «Вот, посмотрите туда. Видите, по склонам сопок извивается такая тонкая ленточка?» «Вижу». «А по этой ленточке движутся мелкие жучки, видите?» «Да». «Так вот, это грузовики немецкие. На передовую едут, к Титовке». «Неужели?» — удивилась Аглая. «Так близко?» Ярцев ловко закурил на ветру, сухо улыбнулся. «Ваш муж, Аглая Сергеевна, и мой друг...» Наоборот, всегда был доволен тем, что близко, и не надо далеко отходить от берега. — А вы с ним были на этой дороге? — И не однажды, — ответил Ярцев. — В 42-м году мы чуть ли не каждую ночь делали там засады. Аглая задумалась, а Ярцев снова стал наблюдать за волнами. Оба долго молчали, потом лейтенант спросил. — Сегодня, кажется, суббота? — Да. — Это хорошо. — Что хорошо? — То, что суббота. «Почему?» «Потому что по губе Эйна, куда мы идем, немцы по субботам не бьют из дальнобойных. У них все по расписанию. Сегодня они гвоздят губу Мотка. Слышите?» Аглая ничего не услышала и, немного помедлив, сказала. «Можно задать вам один вопрос?» «Пожалуйста». «Скажите, если это только не составляет секрета, вы были в Норвегии? Вот после того, как мы с вами встречались?» Он посмотрел на нее улыбающимися глазами, хотя лицо его продолжало оставаться суровым, и по этим глазам Аглая догадалась, что в Норвегии он был и не один раз, и позавидовала ему. «Я понимаю, — сказал Ярцев, — почему вы спрашиваете меня об этом. Вам интересно, а вдруг я узнал что-нибудь новое о вашем муже? Но только нет, ничего не известно мне, кроме одного. В Финмаркине растет партизанское движение. А он может быть там? Если жив, то да». Скоро вошли в губу Эйна. Единственный причал был недавно разбит немецкой артиллерией, и мотоботу пришлось высаживать людей напротив дикого, заросшего кустарником берега. Пенные гребни волн создавали на отмеле толкотливую суету, невдалеке плавала брюхом кверху дохлая акула, прыгать в ледяную воду было жутковато. Но Алеша Найденов уже бросился за борт, а за ним и все остальные. Держа автоматы стволами к низу, никоновцы приняли Аглаю с палубы и, спотыкаясь о подводные камни на вытянутых руках, донесли ее до берега. Они прошли мимо складов, мимо зенитных батарей, мимо пленных, разгружавших баржу с углем, и остановились на развилке дорог. Одна из них вела на запад, в сторону синевших вдалеке гор хребта Муста-Тунтури, вторая тянулась на север, вглубь полуострова. «Ну?» — грустно улыбнулась Аглая. «Давайте прощаться». Пожимая ей руку, Ярцев сказал: «Я бы хотел... Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Короче говоря, вы не сможете дать мне номер вашей полевой почты. Письма писать не люблю, но вам напишу». «Хорошо», — согласилась Аглая. «Только вот беда, сама еще не знаю своего адреса. Сейчас я буду эвакуировать на материк больных оленей, а потом меня, наверное, перебросят южнее». Никоновцы уже отошли далеко и, стоя на высоком холме, в последний раз помахали Аглае пилотками. Ярцев посмотрел на часы, заторопился. «Ладно», — сказал он, — «южнее Кестинги вас все равно не пошлют, там уже другая армия. Позвольте, тогда я оставлю вам номер своей почты». Через несколько минут все четверо скрылись за сопкой, а Никонова села на попутную машину и поехала на запад, туда, где волны Варангер-фьорда плещут о берег рыбачьего полуострова, и откуда в ясную погоду видно, как косо зарываются в воду бортами транспорты врага, крадущиеся в гавань Ли на Хамаре.